фактор X. Не лучше ли нам убраться отсюда и поскорее? Но позволят ли эти люди нам уйти? Что у них на уме? И кто эти посетители? Телохранители Ребекки Янгблад? Просто ее друзья или представители прессы? Но почему тогда молодая официантка так напугана? Знает ли она этих оборотней? И если знает, то откуда? По-прежнему делая вид, будто ищу туалет, я заглянул на кухню. Там находились двое — азиат и ржеволосая женщина в грязном фартуке. Они с подозрением поглядели на меня. После недолгих поисков я обнаружил заднюю дверь. На первый взгляд она была заперта, но я все же надеялся, что нет. Времени сориентироваться у меня не оставалось. Повариха уже подходила ко мне. Я вежливо кивнул ей и направился в туалет. Мимо автомата со жвачкой и помещения с табличкой «Только для сотрудников». Я подергал ручку. Закрыто. Оказавшись в уборной, я первым делом встал на унитаз и осмотрел маленькое окошко над ним. К сожалению, зарешеченное. Совиный помет. Туда не пролезть даже орлану, не говоря уж о пуме. Сквозь него могла бы протиснуться разве что Холли. Раз уж я все равно был здесь, я воспользовался туалетом с древним сливным бачком, расходующим неимоверное количество воды. Когда я вернулся, атмосфера за нашим столиком изменилась. Воздух был наэлектризован враждебностью. «В западных странах люди больше не поклоняются животным богам. Если они почувствуют наше превосходство, это вызовет лишь страх и озлобленность», убеждала женщину-сфинкса Лиса Кристал. «Пожалуйста, выбросите из головы идею выступить по телевизору. Нам, хищным кошкам, это сослужит плохую службу. Мы можем угодить в цирк или зоопарк», добавил я, вспомнив о Кинге и его участи. «Нет, я ни за что не стал бы терпеть от людей такое». «Прошу вас от имени совета», — сказала Лиса. «Мы, оборотни, должны держаться вместе». «Ха! Держаться вместе!» — вспылила Ребекка Янгблад. «Я не слепая и не глухая. Между нами тоже случаются ссоры, разногласия и вражда, как и у людей. Думаете, я не слышала о распрях между Советом и Эндрю Миллингом?» «Но большинство оборотней, в том числе, наверное, и мистер Миллинг, не хотят, чтобы вы превращались на телевидение». Теперь голос мисс Кристал звучал строго, как обычно. На сфинкса ее слова не произвели никакого впечатления. «А какое мне до этого дело? У меня свои планы, разве я не имею на это права? Кстати, как насчет должности учительницы истории в вашей школе?» «Я должен вывести нас отсюда. Черт побери, наших союзников нигде не видно. Мне не оставалось ничего, кроме блефа». «Не знаете, случайно, что тут делает полицейская машина?» — невинно осведомился я, садясь на свое место. «Только что остановилась прямо у входа». Это и в самом деле отвлекло женщину-сфинкса. Она забеспокоилась и начала озираться, пытаясь разглядеть что-нибудь в окно. «Полицейская машина? Но я не слышала сирен». «Надо посмотреть». Мисс Кристал, очевидно, догадалась, что я задумал, и хотела встать. Но Ребекка Янгблад, молниеносно отреагировав, схватила ее за запястье. «Ах, пожалуйста, не уходите! Вы не ответили на мой вопрос!» Ледяным взглядом, от которого задрожала бы вся стая Джеффри, мисс Кристал посмотрела сначала на свое запястье, а потом на женщину, сидящую напротив. «Отпустите меня! Немедленно!» «Ответьте на мой вопрос!» — прорычала та. В ее желтых глазах полыхала лютая злоба. Один из посетителей вышел за дверь посмотреть на полицейскую машину. Вернулся и, встретившись взглядом с Ребеккой Янгблад, отрицательно покачал головой. Мой блеф был раскрыт. «При таком поведении учительницей в моей школе вам не бывать», — сказала мисс Кристал. Мне понравилась спокойная решимость в ее голосе. «Вы меня презираете, да? Думаете, у меня не все в порядке с головой? Или что я пытаюсь привлечь к себе внимание?» Голос Ребекки Янгблад становился все пронзительнее, напоминая расстроенный музыкальный инструмент. «Если не прекратите смотреть на меня свысока, я превращусь прямо здесь и сейчас, на глазах у людей». «Не дурите, нам обеим прекрасно известно, что большинство здесь оборотни», — усмехнулась Лиса Кристал. Значит, от нее это тоже не укрылось. Рывком выдернув у женщины свою руку, она встала. «Мы уходим. Идем, Карак». Не говоря ни слова, я тоже поднялся. Уйти будет непросто. Один из посетителей направился к двери, но вовсе не за тем, чтобы выйти, а чтобы запереть ее. Черт побери. «Передайте от меня привет совету!» Ядовито осклабилась сфинкс. «Он с вами свяжется», — пообещала мисс Кристал. «Особенно, если вы нарушите наши законы». Лицо Ребекки Янгблад исказилось от ярости. Она схватила почти полный стакан, стоящий перед ней, и плеснула Лиси Кристал в лицо ярко-оранжевым коктейлем. Мисс Кристал с криком отшатнулась и стала тереть глаза. «Карак, я ничего не вижу! Это гадость!» Я в ужасе уставился на нее. Без своих зорких глаз Орлан практически беспомощен. Теперь мне придется защищать нас обоих. Эта чертова банда заманила нас в ловушку. Я все еще не мог до конца осознать, что произошло. И как мы только могли так сглупить и сунуться сюда в одиночку? Несмотря на потрясение, я отреагировал незамедлительно, скользнув между Ребеккой Янгблад и мисс Кристал, чтобы защитить ее от повторного нападения. Неужели мне сейчас предстоит сразиться с львицей? Женщина-сфинкс с торжествующим взглядом начала превращаться. На ее щеках уже топорщились усы, лицо покрыло светло-коричневая шерсть, а руки превратились в лапы. Не она одна приняла звериное обличье. Другие посетители ресторана тоже начали преображаться. Моя надежда, что среди них было несколько более безобидных оборотней, соколы, шакалы или что-то вроде того, улетучилась. Я насчитал одного, двух... О небо, перед нами стояли 6 взрослых львов. Это явно не спонтанная акция. Слишком уж хорошо все организовано и наверняка продумано заранее. А что, если сейчас на нас одновременно кинутся сразу 6 хищных кошек? Тогда нам точно не сдобровать. Уж лучше сразу сдаться.